Секция первая сборника поэз Игоря Северянина «Ананасы в шампанском». Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. «Ананасы в шампанском. Поэзы». Раздел первый. Розирис. Увертюра. Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском. Удивительно вкусно, искристо и остро. Весь я в чем-то норвежском, весь я в чем-то испанском. Вдохновляюсь порывно и берусь за перо. Стрекот аэропланов, беги автомобилей, ветропросвист экспрессов, крылолет буэров. Кто-то здесь зацелован, там кого-то побили. Ананасы в шампанском — это пульс вечеров. В группе девушек нервных, в остром обществе дамском я трагедию жизни претворю в грезофарс. Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском. Из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс. 1915 год, январь, Петроград. Грандиоз. Грааль Арельскому. Все наслажденья и все эксцессы, все звезды мира и все планеты, жемчужу гордо в свои сонеты, мои сонеты — колье принцессы. Я надеваю под взрыв оркестра колье сонетов, размах измерьте. Да, надеваю рукой маэстро на шею девы. Она бессмертие, она вне мира, она без почвы, без окончания и без начала. Ничто святое ее зачало. Кто усомнится, уйдите прочь вы. Она безместна и повсеместна. Она невинна и сладкогрешна. Да, сладкогрешна, как будто бездна. И точно бездна она безбрежна. Под барабаны, под кастаньеты все содроганья и все эксцессы. Жемчужу гордо в колье принцессы, не знавшей почвы любой планеты. 1910 год, июнь. В коляске Эсклармонды. Я еду в среброспинной коляске Эсклармонды по липовой аллее, упавшей на курорт. И в солнышках зеленых лучат волособлонды злоспецной Эсклармонды шаплетку фетроторт. Мореет, шинам хрустче, бездумно и бесцельно две раковины девы впитали океан. Он плещется десертно, совсем мускатлюнельно, струится в мозг и в глазы по-человечьи пьян. Взорвись, как бомба, солнце, порвитесь, пены блонды, нет больше океана, умчавшегося в ту, кто носит имя моря и солнца Эсклармонды, кто на земле любезно мне заменил мечту. Екатеринослав, 1914 год, февраль. Барбарисовая поэза. Гувернантка-барышня вносит в кабинет в чашечках фарфоровых крем-де-пин-винет. Чашечки неполные, девственно на вид, в золотой печеннице английский бисквит. В кабинете общества в 9 человек. Окна в сад растворены, в сад, где речи рек. На березах отцветы неба. О, каприз! Волны, небо, барышня цвета барбарис. И ее сиятельство навела лорнет на природу, ставшую крем-де-пин-винет. Мыза Ивановка, 1914 год, июль. Цветок букета дам. В букете дам амьенского бомонда звучнее всех рифмует с резидой бронзоксиде блондинка Эсклармонда, цветя бальзаколетнею звездой. Она остра, как квинтэссенция специй, ее бравадам нужен резонанс. В любовнике берет господ с трапеций и, так сказать, смакует мезальянс. Условностям всегда бросает шокинг. Экстравагантно выпускает лиф. Лорнирует базарно каждый смокинг, но не во всяком смокинге калиф. Как устрицу глотает с аппетитом дежурного огейзерную дань. При этом всем со вкусом носит титул иной щеке, даря свою ладонь. 1911 год, февраль. В блесткой тьме. В смокингах, в шик опроборенные великосветские олухи в княжьей гостиной наструнились, лица свои оглупив. Я улыбнулся натянуто, вспомнил сарказмно о порохе. Скуку взорвал неожиданно неопоэзный мотив. Каждая строчка пощечина, голос мой сплошь издевательство. Рифмы слагаются в кукиши, кажет язык ассонанс. Я презираю вас пламенно, тусклые ваши сиятельства, и, презирая, рассчитываю на мировой резонанс. Блесткая аудитория, блеском ты зло отуманена, скрыть от тебя недостойного будущего горизонт. Тусклые ваши сиятельства, во времена северянина следует знать, что за Пушкиным были и Блок, и Бальмонт. 1913 год. В лимузине. Она вошла в моторный лимузин, эскизя страсть в корректном кавалере, и в хрупоте танцующих резин восстановила голос кавальери. Кто звал ее на лестнице? Манон. И ножки ей в прохладном вестибюле, хотя она и бросила мену, чьи руки властно мехово обули. Да все же он, пустой, как Шантеклер, проборчатый, офраченный картавец, желательный для многих кавалер, использованный многими красавец. О, женщина, зови его в турне, бери его, пожалуй, в будуары, но не води с собою на Масне. Письмо Масне, оно не для гитары. 1910 год, июль. На островах. В Ландо моторном, в Ландо шикарном я проезжаю по островам, пьянея встречным лицом вульгарным среди дам просто и этих дам. Ах, в каждой фее искал я фею когда-то раньше, теперь не то. Но отчего же я огневею, когда мелькает вблизи манто? Как безответно, как безвопросно, как гривуазно, но всюду боль, в аллеях сорна, в куртинах росна, и в каждом франте жив ракомболь. И что тут прелесть, и что тут мерзость, бесстыж и скорбен ночной пуант? Кому бы бросить наглее дерзость? Кому бы нежно поправить бант? 1911 год, май. Валентина. Валентина, сколько счастья! Валентина, сколько жути! Сколько чары! Валентина, отчего же ты грустишь? Это было на концерте в медицинском институте. Ты сидела в вестибюле за продажей афиш. Выскочив из ландолета, девушками окруженный, я стремился на эстраду, но, меня остановив, предложила мне программу, и тобой, завороженный, на мгновенье задержался, созерцая твой извив. Ты зашла ко мне в антракте, не зови его пробелом, с тайной розой, с красной грезой, с бирюзовою грозой глаз восторженных и наглых. Ты была в простом и белом, говорила очень быстро и казалась стрекозой. Этот день, с него начало, телефоны и открытки, к начинаниям поэтессы я был очень милосерд. И когда уже ты стала кандидаткой в фаворитки, ты меня сопровождала ежедневно на концерт. А потом купе, деревня, много снега, леса, святки, замороженные ночи и крещенская луна, домик, нежно и уютно, упоенье без оглядки, Валентина безрассудна, Валентина влюблена. Все прошло, как все проходит, и простились мы неловко. Я обманщик, ты сердита, то есть просто трафарет. Валентина, плутоглазка, остроумная чертовка, ты чарующую поэму превратила в жалкий бред. 1914 год, март. Тебе, моя красавица, Ариадниной мамочке. Вуаль светло-зеленая с сиреневыми мушками была слегка приподнята над розовыми ушками. Вуаль была чуть влажная, она была чуть теплая, и ты мне улыбалась, красивая и добрая. Смотрела в очи ласково, смотрела в очи грезово, тревожила уснувшая и улыбалась розово. Но я не слышал улицы со звонами и гаммами, и сердце откликалось взволнованными гаммами. Шла ночь, шурша кокетливо, и шлейфами, и тканями мы бархатную сказкою сердца друг другу ранили. Атласные пожатия, рождения и гибели, отливы, содрогания, кружения и прибыли. Да разве тут до улицы со звонами и шумами? Да разве тут до города с пытающими думами? Кумирню строил в сердце я. Я строил в сердце пагоды. Ах, губки эти алые и сочные, как ягоды. Расстались. Для чего, спроси? Я долго грезил в комнате. О, глазки в слезках-капельках! Мои глаза, вы помните? Вы помните? Вы верите? Вы ждете? Вы кудесные? Они неповторяемы, мгновенности чудесные. Я требую настойчиво, приказываю пламенно. Исчезни все мне чуждое. Исчезни, город каменный. Исчезни все гнетущее. Исчезни вся вселенная, все краткое, все хрупкое, все мелкое, все тленное. А мы, моя красавица, утопимся в забвении, очаровав порывностью бесстрастное мгновение. 1910 год, январь. Поэза о 1001 знакомстве. Лакей и Сен-Бернар. Ах, оба баритоны встречали нас в дверях ответом на звонок. Камелии, ковры, гостиной серебротоны, два пуфа и диван, и шесть бесшумных ног. Мы двое к ней пришли. Она была чужою, Он знал ее, но я представлен в этот раз. Мне сдержанный привет и Сен-Бернару Джою уйти куда-нибудь и не мешать приказ. Салонный разговор, удобный для аббата, для доблестной ханжи и столь же для Гетер. И мы уже не мы, Альфред и Травиата, и вот уже оркестр, и вот уже партер. Так входим в роли мы совсем непроизвольно, но режет сердце мне точеный комплимент. Как больно говорить, как нестерпимо больно, когда предвидишь вот любой, любой момент. Все знаем наперед, и будет то, что смято, когда-то, кем-то, как и где, не все равно ль. И в ужасе, в тоске, Альфред и Травиата, мы шутим, как тогда, лелея нашу боль. 1914 год. Осень. Конец первой секции.